Глава 17. Марфа. Рассеянно приглаживаю воронье гнездо на голове и запоздало вспоминаю, что волосы так и не расчесала как следует. А еще что под папиным халатом на мне нет ничего. К счастью, Самиеву глубоко по барабану, как я выгляжу. Он, нахмурившись, садится на пуф в коридоре и пристально смотрит на меня. «Расскажи, что произошло вчера у тебя с Иваном?» «О!» — выдыхаю я. «О-о-о!» «А если конкретнее?» — нетерпеливо переспрашивает Валерий Васильевич. «Ты когда домой вернулась? Время помнишь точное?» «Не-а!» — пожимаю плечами. «События вчерашнего дня кажутся мне сейчас очень далекими. Ой, стойте, мне вчера оповещение пришло от универсума. Мы как раз с сатаной уже подъезжали...» Бегу обратно в ванную за мобильным и слышу в спину. «Так он тебя точно домой довез?» «О да, довез, еще как довез!» Эмоции вырываются из меня быстрее, чем я успеваю с ними совладать. Беру телефон и подхожу к Самиеву уже с открытым сообщением. «Вот, сами смотрите время. Я его тут же открыла, как получила. И через минут 10 уже была в квартире». Самиев снова хмурится, поправляет свой пижонский галстук и потом начинает форменный допрос. «Рассказывай с самого начала, где и когда ты вчера была с моим племянником». «Да что случилось-то?» Возмущаюсь я, но, глядя в холодные серые глаза Самиева, немного тушуюсь. «Ладно, сначала так сначала». Валерий Васильевич терпеливо слушает мою сумбурную речь, не прерывает, но, едва я замолкаю, тут же уточняет. «А когда ты от этих двух ослов ушла, оба были живы-здоровы? И Антон твой тоже?» «Ну да, и Антон больше не мой». «Сколько примерно минут прошло после того, как Ваня нагнал тебя в парке?» «Да минут 5, может, 10». Не особо задумываясь, отвечаю я. «Усадил меня в машину, я сопротивлялась. Ну и тут потом...» «А что тут?» «Снова полез целоваться». Выплёвываю я то, что сначала решила скрыть. «Да так что... Короче, морду я ему расцарапала». Последние слова говорю уже тихо, опустив голову, рассматривая свои пальцы. «Ну, хоть чистые, без опёкшейся крови сатаны. Надо длину с ногтей убрать под ноль. Так стыдно сейчас, что даже голову поднять не могу». Самиев неожиданно расхохотался. «Так это ты его так разукрасила? А я-то думал, его порезали, а мне он не признался». «Ну, Марфа, ты кровожадная какая, не ожидал от тебя». «Что, так не понравился поцелуй?» «Ужасный просто, отвратительный. Так что ваш племянник еще легко отделался. Кстати, а что с ним?» «В полиции, Марфуш, и не как обычно, на этот раз все очень серьезно». «Меня охватывает паника». Только сейчас доходит, что Самиев просто так не пришел бы ко мне домой и не задавал бы все эти вопросы. Значит, и правда. «В полиции? Он живой, то есть? А куда он вляпался-то?» «Он-то живой, а вот парень твой бывший, Антон Каменев, с ним не все хорошо». Самиев говорит медленно, как будто каждое слово вбивает клином мне в сердце. «Антон? А что с Антоном? Они подрались? Но когда успели-то?» «Вот и я думаю, когда». Устало проводит ладонью по седым волосам Валерий Васильевич. «Твои слова полностью совпадают с его. Ну, разве что ты не знаешь, куда он от тебя поехал». «Не знаю, а с Антоном что?» Боязливо спрашиваю я. «Он где?» Сотрясение мозга, гематомы по всему телу, сломанный нос, ребра. Начинает перечислять Самиев, а я в ужасе закрываю открытый рот ладонью. «Состояние тяжелое, но жить будет». Его на скорой под утро отвезли, собачники нашли в парке. «Ужас какой!» — медленно сползаю по стенке на пол прихожей. «Это же как так-то?» В голове не укладывается, чтобы Антон, чтобы Иван мог такое сотворить с человеком. У Вани всегда были проблемы с самоконтролем и агрессией. Я сам виноват, глаза долго закрывал, сирота же, переходный возраст. Но чтоб такое... «Бедный Антон!» Качаю головой, и жуткая догадка пронзает меня. «Это же... Они что, из-за меня подрались? Это из-за меня?» Самиев коротко кивнул, отчего мне сразу стало в 100 крат хуже. Антон, как пришел в себя, сказал, что Иван приставал к его девушке, а потом подкараулил его и избил. «Да не...» — мотаю головой. «Да невозможно это. Ванька, он же... Может, Антон перепутал? Или он в сознании сейчас?» Сама не понимаю, что несу, но мне до жути, до боли в сердце не хочется, чтобы это был Сатановский. В кафе, где вы сидели, бармен показал, что Иван ударил его, когда вы втроем были, а потом еще по лицу заехал, уже после того, как ты ушла. Тебе придется дать показания. Странно, что полиция еще к тебе не пришла. «Ага», — растерянно соглашаюсь, бездумно смотря историю пропущенных звонков. Сегодня с утра ко мне кто только не звонил. Может, и следователь. А я Антона могу увидеть?» «Наверное, ты ведь знакома с его родителями». «Если честно, то нет», — признаюсь я. «Антон меня с ними не знакомил, но сейчас придется познакомиться, наверное. В какой он больнице, не скажете?» Через 40 минут уже вхожу в больничное отделение. Мы договорились с Амеевым, что сразу после Антона я сама приеду в полицию и дам показания. Скрывать мне нечего, конечно, но я с ужасом представляю допрос, взятие показаний. Но не мог сатана до полусмерти забить человека. Не мог. Он этих козлов, что на меня напали, приложил хоть и сильно, но добивать не стал. Дал ему ехать спокойно. Господи, бедный Антон! Вся злость на моего бывшего парня испарилась. Сейчас меня сжирало чувство вины и за то, что Каменев пострадал из-за меня, и за то, что сейчас, когда он лежит в больничной палате, я больше думаю про сатану. Меня, на удивление, пускают без проблем. Достаточно было паспорт показать. Он недавно проснулся и сказал, что если его девушка придет, то чтоб пустили. Сочувственно рассказывает полноватая медсестра средних лет. Любит вас, наверное, сильно. От этих слов мне становится еще хуже. Коленки от страха подгибаются, когда после тихого стука я захожу в палату. Антона вижу сразу. Он лежит на койке у окна, весь перебинтованный, словно на нем и правда нет живого места. «П-п-привет!» — тихо шепчу я, а глаза уже слезами наполняются. Жалко его так. «Антон, что случилось?» Он смотрит на меня пустым взглядом, лицо все в бинтах. Мне показалось даже, что не узнал меня. «Дружок твой постарался», — с трудом гнусавит Антон. «Сатановский». Фамилию Вани он произносит на удивление четко, видимо, чтобы у меня никаких сомнений не осталось. «Мне так жаль, Антон». Я чуть не плачу. Так хочется коснуться его руки, как-то успокоить, сделать хоть что-то, чтобы ему стало легче. Никогда бы не поверила, что сатана способен на такое. Каменев с трудом приподнял голову и через секунду со стоном опустился на подушку. «Что?» — подлетаю я к изголовью кровати. «Антон, миленький, что с тобой? Ты не нервничай, пожалуйста. Тебе нельзя, наверное». «Не веришь», — тихо прошептал Антон. «Ты мне не веришь? Ну, так я тебе скажу сейчас». «Может, потом?» — я осторожно погладила забинтованную руку. «Тебе не нужно напрягаться и много говорить». «Больше не нужен тебе, да?» — едва слышно произносит Антон, а у меня сердце кровью обливается от таких слов. «Ты и правда поверила, что мне все равно на тебя. Дурочка, я же люблю тебя». «Что?» Я, приоткрыв рот, смотрю на Каменева. Я столько лет мечтала об этих словах, но сейчас почему-то испытываю лишь огромное изумление. «Антон, я...» «Послушай, у меня проблемы были. Я не виноват, но так случилось». Быстро и очень сбивчиво начал говорить Антон, держа меня за руку. Я еле вникала в суть его слов. «На меня люди серьезные наехали. Они вчера пришли в кафе на стрелку. Я не хотел, чтобы они знали, что ты важна для меня. Иначе они могли бы тебя... Поэтому Лика, ее весь район знает. Поэтому я вел себя как козел с тобой. Я боялся, что ты останешься, а они... Поэтому не пошел провожать. Но кто знал, что... Мы быстро перетерли, а потом этот вернулся». Последние слова я еле разобрала. Антон явно устал так долго говорить. Я подумала, что он заснул, но ошиблась. «Марфа, любимая моя, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста».